Глава 13. Самир уложил ее себе на грудь, закрыл глаза. Отголоски оргазма все еще блуждали по телу, и он признал: с Настей все по-другому. Каждый раз как в первый. Особенно сегодня. Ему не показалось. Девочка приняла его. И не просто приняла, ей понравилось. Хотелось бы ему, конечно, приучить ее к себе, чтобы брать пожестче, чтобы как он любит. Но Самир чувствовал, Настя еще не готова. Если он начнет давить на нее, девочка просто сломается. А ему сломанная жена не нужна. Нужна сильная. Такая, чтобы могла выдерживать его, чтобы соответствовала. Раньше ему казалось, что Настя такая. Опустив взгляд на спящую девушку, долго всматривался в ее лицо. Интересное. Необычное. Наверное, поэтому ему так хотелось ее, как не хотелось ни одну другую. Даже Светлана больше не заводила, как раньше.